Установки на доверие и помощь вполне работали, и Альбус всецело доверял наставнику. Вот только во время Второй мировой натолкнулся на первые наброски ритуала и решил помочь учителю, свято веря, что все это для блага людей. Взял дюжину ребятишек, и как его и учили, начал втирать про общее благо, веру, свет и прочие общечеловеческие ценности, что используют против людей. Пацанята росли, Альбус их подкармливал и помогал добиться успеха в жизни. Переписал план ритуала на его любимый христианский манер и передал подопечным. Подопечные росли и устраивались в жизни, рвясь к цели стать правителями мира и провести ритуал, очистив от грехов человечество. Когда пацанята перестали быть пацанятами и им перевалило за 50, одна из подконтрольных им исследовательских организаций должна была получить свитки Мертвого моря и начать работу с ними. Это были последние воспоминания Альбуса о отчетах помощников. Николас долго не думал и окончательно грохнул недоразумение, что вот так вот влез в его планы. Решил переместиться к одному из дюжины, что был в Британии, но вывалился непонятно где, весь перекореженный и обезумевший от боли. Единственное, что отпечаталось в трезвом сознании, это понимание, что ритуал запустился без него. А уже после этого и начались картины прожитой жизни в предсмертном бреду. Собственно, из всех этих знаний могу сказать, что старый пердун или не знал, или забыл, что хуже дурака только инициативный дурак. Старый интриган перехитрил сам себя. В общем-то, чего-то подобного я и ожидал. Осталось вытащить подробности ритуала для понимания картины, но это уже не критично, раз я знаю, где находится ключ-активатор. Непонятными остаются ангелы, но могу выдвинуть гипотезу, что это какие-то устройства активации ключа, да и их постоянное появление по таймеру, что ли, срабатывают. Но и это, как говорится, еще не все. Литературу по магии я тоже зацепил краем глаза, а вернее журнал одного целителя. Попался он мне сразу после дневника какого-то сэра, что довольно детально и подробно расписывал, как, когда и в каких позах оттрахал. Хоть и мерзковатое чтиво было, но даже оттуда я смог выделить крохи знаний о магах, правда, для меня совершенно бесполезных. Но все же вернемся к журналу. Писал этот мед брат о разных смешных случаях. Так вот, был у него похожий на мой случай. У одного товарища причин не указывалось, либо по незнанию, либо из чисто человеческого сочувствия. Хотя какое у медиков сочувствие, парень просто не знал причин. Так вот, у одного мага была похожая фигня, только в его случае было не только чувство направления и расстояния, а чувство вкуса. И синхронизировалась аура с аурой какой-то землеройки. Ну, он и отправился к медику. Сперва, думали, проклятие какое, но диагностика молчала. А потом старый дедок-привратник рассказал, что случается такое нередко. Вроде и общеизвестно, но особо о таком и не говорят, если не надо. У кого это на палочку срабатывает, если артефакт хороший, у кого на предмет, что магией напитался и сам стал излучать. Вообще на все что угодно может быть, особенно если маг болеет с детства и его аура нестабильна. 2 недели целитель ходил к магу и наблюдал, как тот перекапывает свой участок и бегает за животиной. В конце концов, ему удалось грохнуть магическую мышь и начать жить спокойно. Зная собственное везение, могу с точностью утверждать, что синхронизировался я ни с чем иным, как с Евой. Так что если не хочу отвлекаться на всякие предметы, мне необходимо будет уничтожить этот аппарат. Вот такая прекрасная жизнь. 12 фанатиков убей, гигантского робота сломай, ключ-активатор уничтожь и постарайся в процессе ни планету, ни людей не уничтожить. Хотя да, надо будет еще убедиться в своих догадках относительно евангелионов. А то мало ли ошибся и надо искать что-то иное. Хотя эти дурмашины тоже надо ликвидировать будет. Больно неудобная фигня, если автономно использовать. Еще припрет кому повоевать, а тут раз и скинул врагу на голову вот такую хрень. Мда, глава 12. И все же цивилизация не стоит на месте. Пока мы возвращались, решив сделать крюк через Атлантику, на радары попадали засветки кораблей. Конечно, это были не огромные танкеры-сухогрузы, а небольшие суда. Цивилизация потихоньку отошла от катастрофы, наладила производство и торговлю, по новым правилам игры и начала снова жить. Испания и Франция чувствуют себя вполне нормально, у берегов Африки процветает мелкое пиратство, похоже, методы сомалийцев взяли на вооружение еще несколько стран. Это же, сколько жителям Черного континента продали оружие, что они до сих пор им пользуются. Воды Атлантического и Индийского океанов, куда чище Северного, наверное, Именно поэтому основные торговые маршруты действуют на них. С Россией особо не торгуют, изредка ходят корабли к тем берегам и то исключительно возвращаясь на родину. На острове у меня все тихо и спокойно, остальные базы тоже развиваются. Скоро подойдет к завершению создание магистрали и я наконец смогу выйти на арену этих игр, как представитель компании Aperture. Появление новых действующих лиц возле Новотроицка сперва никакой реакции не вызвало. Вот только стоило закончить с очисткой территории от радиации и прокладкой дороги, появились представители местного князька. Автоматроны поставили их перед фактом, что скоро наладится сообщение с Приморской автономией. Торговать или не торговать – вопрос отдельный, но желательно заранее договориться с соседом. Хозяин Иркутской автономии, в которую вошли чистые территории к востоку от озера Байкал, динамил нас еще месяц, но все же соизволил назначить время переговоров. Встреча проходила в теплой домашней атмосфере. Помимо жирного истеричного мужика, напоминавшего мне Хата, были послы других субъектов федерации. Это подобие Хата, тряся своими подбородками, требовал плату за все, что можно, вплоть до воздуха и переход Приморска в его подчинение. В какой-то момент мне надоело это представление и жиробас пораскинул мозгами. Это я не подумавши, надо было просто отпилить его бестолковку и поковыряться в его памяти. Странно, но похоже этого товарища либо не любил никто, либо являлся ширмой настоящего правителя. Была эта встреча проверкой или нет, я не стал выяснять. Нету желания разбираться в этой клоаке. Удивительно, но легализации никто не мешал. Похоже, системы очищения и деактивации, которые я собирался строить на заселенных землях, нужны всем. Вопросов тоже особо никто не задавал. У меня складывалось впечатление, что никому это не интересно. Хотя понимал, что все совершенно наоборот. Планируют какую-то хитрую комбинацию или им просто пока не до меня. Вообще в Российской Федерации сложилось очень интересное общество. Во всех регионах к власти умудрились встать люди, что вряд ли смогли бы получить до войны подобные возможности. Все высокостоящие личности в структурах власти были мертвы. Кого-то убили, кто-то погиб при ракетных ударах. Остатки армии дезертировали по домам, прихватив с собой оружие, а основной силой стали сотрудники органов правопорядка. Я искренне удивлялся тому, что никто из милицейских чинов не лез во власть. Все оказалось довольно просто, им это было не нужно. В принципе, власть поделилась, точно так же, как и в Уссурийске, на гражданскую и военную. Но в данном конкретном случае был еще не слабая напряженность относительно соседей, что хотели увеличить свою власть путем захвата новых территорий. Ассоциировалось у меня все это с княжеской Русью. В принципе, такое можно было и ожидать, но мне в подобное не верилось. Я просто привык жить в более развитых обществах. Здесь же после лихих 90-х прошло не так уж много времени. Вот общество и скатилось к уровню средних веков в своем политическом устройстве. Хотя, что это я, вон Африка принципиально ничем не отличается. Просто тут нету поголовного фетиша на чем больше врагов убил, тем и круче. Вот пока особо никто очередной войной не развлекается. Как и в древности, торги всегда приносили помимо прибыли кучу информации. Хоть сейчас это выглядит более цивилизованно, но сути своей не теряет. Подобные обычаи позволили мне выяснить несколько интересных моментов. Например, ядерные удары никто не прекращал, просто в один момент запущенные боеголовки перестали детонировать. Обычные же боеголовки продолжали сеять смерть, хоть и большую часть из них удавалось сбить средствами ПВО. Затянувшийся конфликт нанес существенный ущерб не только городам и людям, но и военной структуре, создавая таким образом дефицит во всем. Для людей очень неприятные условия, а вот я со своими производствами вполне мог бы разбогатеть, вот только мне особо ничего не нужно. Имеет смысл открыть магазины и в других местах, только переведя все расчеты в валюту. Товары будут покупать, а вот различные мусоры и зараженные предметы продавать. Заявление прав корпорации на зараженный кусок Якутии никто оспаривать не стал. Посмотрели по картам геологоразведки, убедились в отсутствии полезных ископаемых. Возле моих баз и махнув рукой сказали: «Забирай». Нет, конечно, все это проходило совершенно не так, но если смотреть не на мишуру и прочее, то смысл сохраняется. Вообще, в свете новых данных о проблемах с боеголовками, у меня закралось подозрение о диверсии, но, вспомнив о странном поведении зараженных зон, выдавил интересную теорию. Заключается она в том, что второй этап ритуала Фламеля по распределению энергии среди людей стартовал не сразу, а спустя минут 10-20. Это могло бы объяснить отключение боеголовок и аномалии с загрязненными зонами. В пользу этого варианта говорят слабозараженные зоны, которые, если можно так выразиться, надуло. А на вопрос, как это так получилось, я сказал бы магия и развел руками. Ведь свое сюда попадание объяснить я тоже не могу, у меня вообще нету ответов на ряд вопросов, и вряд ли они когда-нибудь появятся. Скорее уж получится выстроить относительно складные теории, как, например, то, что мое появление здесь было результатом взаимодействия магии и ядерного удара. Чем не вариант, а омоложение тела у меня случалось и при прошлом попадании. Стал ребятенком, находился в энергонасыщенной зоне, вот меня и сделало магом, просто вдолбив энергии больше, чем положено. Вполне складная теория, хотя подобная хрень меня волновала куда меньше того, что если боеголовки вышли из строя, а я потом мог вполне нормально работать с ядерными технологиями, то не за горами день, когда кто-нибудь начнет клепать уже новые и рабочие, или уже клепает. Глава 39.3. Конечно, правильно и хорошо механизм заработал не сразу. Если изоляционные капсулы для зараженных объектов в Приморском крае я распространял бесплатно, как и счетчики Гейгера, то в остальных субъектах Федерации они сдавались в аренду, пользователь заносился в базу данных не только по предоставленным документам, но и биометрическим данным. Также я наладил систему выдачи документов для каждого пользователя. Этакие кредитные карты Aperture, сочетающие в себе как кошелек, так и паспорт. Состояние счета каждого магазина было публично выведено для обозрения посетителей, не только ради того, чтобы люди не тратили время в очередях для продажи, в случае нулевого баланса наличных, но и чтобы минимизировать проблемы с госбанками. Полностью открытые операции с финансами и возможный перевод предметов в цифровой накопительный счет, возможно обналичить исключительно в магазине и исключительно на товар или медицинскую услугу. Подобное мне запрещать не стали, интересы правительства я не затрагивал и передавал данные, не касающиеся интересов компании. Таким образом, заменяя как перепись населения, так и помогая следственным органам в восстановлении баз данных, все равно этим занимался не лично я, а затрачиваемые на это ресурсы были незаметны. В Приморском крае эти карточки приняли в качестве официальных паспортов, и при въезде на его территорию, не имеющим подобных документов людям, приходилось их изготавливать. Вернее, это происходило еще на въезде в магистрали, и нездоровым людям либо закрывали проезд на территорию, либо предлагали платное лечение. Медицинское освидетельствование к этому моменту на облюбованных мною территориях прошли все, и какую-нибудь неизлечимую заразу я не хотел туда пускать. Клиники в остальных субъектах я тоже открывал, но только с условием, что их работу будет оплачивать государство. Институт медицины тоже не слабо пострадал, а в некоторых местах из врачей были только фельдшеры. Обследование опять же я проводил бесплатно, при получении карты, и люди из районов без клиник вынуждены были оплачивать услуги. Естественно, для каждого человека был индивидуальный подход. Таким образом, я смог найти ряд специалистов, работающих не то что не по профессии, а чуть ли не золотарями. Ненужные, по мнению местных царьков, люди вполне охотно соглашались на переселение во Владивосток. Да, я решил восстановить город и использовать в личных целях. Собрать, так сказать, академгородок, ну и конечно использовать порт по назначению. Я не собирался полностью изолировать эти земли, поэтому не препятствовал ни переселению, ни торговле. Есть, конечно, не слабый шанс, что экономика и все остальные отрасли при таком подходе все же загнутся, но я и так стараюсь максимально контролировать поток продукции. Вообще мне иногда очень везло с кадрами. Однажды при проверке одной из клиник пришел очередной спорный вопрос. Именно в эту клинику наведался посетитель, и я решил лично поговорить с ним. Если детей я лечил бесплатно, то с взрослыми был уже другой разговор. Старик пришел в клинику с внучкой. Если изначально он отправился сюда из-за сильного жара у девочки, то по пути умудрились где-то подхватить дозу радиации. Обнаружилось это при обследовании, вот ко мне и пришел запрос. Средств на оплату нет, а сам человек работал уборщиком, образования особо нет, занимался на пенсии огородом в деревне, куда перед войной и отправили девочку. Вот только при расспросах выяснилась заковыка. Работал он уборщиком в центре мониторинга и управления космическими полетами. Естественно, я сперва удивился, но вспомнив пару моментов из прошлой жизни, решил порасспросить старика. Этот бородатый седой лунь, обладал прекрасной памятью, и из-за его малой образованности считал, что обладает малозначимыми знаниями. Мозг старика прекрасно впитывал всю информацию, что слышал во время работы и понимал происходящее. За столько лет он мог бы легко поспорить с молодыми сотрудниками, только сам не понимал этого. Вылечив эту парочку, я отправил их временно во Владивосток. Опыт старика мне понадобится чуть позже. Да, я намерен осваивать космос. Мне необходима спутниковая группировка. Кроме высокой себестоимости, недостатков у подобной затеи не было. И запуск я планировал использовать как своего рода пиар-ход, после выхода компании на мировую арену, вместе с выходом системы виртуальной реальности. Предоставление услуг виртуальной реальности я решил сделать основной причиной открытия филиалов в других странах, а возможность посетить вживую вселенную портала или по сети сразиться с другими игроками за Новопроспект должна привлечь внимание подростков, что понесут деньги в отделение Aperture ради очередной забавы. Возможность обучиться управлять различными транспортными средствами перед реальной практикой будет отличным предложением для более зрелых личностей. Посетить довоенные города или взобраться на Эверест, спуститься по Ниагарскому водопаду в одной бочке, и еще тысячи вариантов реализации виртуальной реальности смогут привлечь остальных. Я же получу показания медицинских и остальных датчиков для статистики в изучении магов и магии. Номерные Токио уже существовали, но соваться туда пока не имело смысла. Япония получала крупные финансовые вливания от АН, чем и кормилась. Силы самообороны совместно с военными силами АН следили за всем проектами, в особенности Токио-3. Да и сведений по разрушению ритуалов я пока не обнаружил, слишком большой пласт информации приходится перелопачивать самостоятельно. Рукописный текст можно оцифровать только с помощью фото, и поиск на них не распространяется. Глава 14. Постепенно новости о корпорации расползались по миру, из уст в уста от моряков, что возили товары в Европу, через Северный Ледовитый океан, из упоминаний по радио и телевидению. В частности, упоминались системы очистки от радиации. В большей степени это была не моя инициатива, я только пару раз давал интервью в программах. В большинстве это были рассказы о планах дезактивации местности и ссылки на загадочного Шрёдингера, что и управлял компанией. Сам же представлялся представителем компании, нося привычную силовую броню. Так что даже о моей личности знали только два человека. Постепенно я набирал штат сотрудников для работы в представительствах корпораций. Роботы — это, конечно, хорошо, но лучше все же живой человек. Там, где эта практика начинала внедряться, устанавливались футуристичные музыкальные центры. Оставлять людей без присмотра я все же опасался, вот и оставлял для слежки слегка модернизированных протектронов. Робот, держащий в своих руках логотип корпорации с панелью выбора музыки, конечно, удивил людей, но был воспринят как часть интерьера. Подобным особо никого не удивишь, да и с людьми в субъектах Федерации общались уже подготовленные автоматроны, внешне выглядящие как человек в химзащите. Разработанные протоколы сводили к нулю возможность раскрытия в продавцах роботов. Заинтересованные люди не могли не заметить эту информацию и спустя некоторое время все-таки послали гонцов, сперва чтобы убедиться в информации, а после и заключить договор. К этому моменту я уже придумал, что буду продавать, дабы заинтересовать товарами обычных людей. Плееры, обычные музыкальные плееры. Единственная сложность при их разработке было урезание функционала чипа. Я решил воспользоваться программным обеспечением, используемым в Пип-Бое. Даже если какой-то умник додумается попытаться взломать устройство, в чем я сомневаюсь, он не получит ничего, кроме непонятно как работающего чипа. Технологии просто другие. А вот с универсализацией под принятые тут стандарты проблем не возникло. IBM в прошлом мире разработала USP. Здесь же он появился на год раньше положенного, из-за объединенной поддержки всех воротил компьютерного бизнеса. Я, например, помню, что в моем мире так поддержали только разработку второй версии, то только в 2000 году. Ну, по крайней мере, у меня не возникло проблем с обратной совместимостью. Когда в Европе стали появляться отделения корпораций, в них сразу начинали работать подготовленные мною люди. За время переговоров было закончено обучение их иностранным языкам и худо-бедно, но они могли общаться с посетителями. Вообще образовалась достаточно интересная ситуация. Aperture являлась российской компанией, и, видимо, чтобы склонить чашу весов в свою сторону, Федерации предложили вступить в АН. Неожиданно для меня, Руководство автономии предельно быстро определилось с устраивающих всех человеком на роль представителя. Похоже, чего-то подобного они ожидали и готовились заранее. Предоставлять что-то кроме медицины и очистки, я посчитал излишним, продуктами они могут и сами себя снабдить, а если захотят моего эксклюзива, будет повод улучшить торговые отношения с северными варварами. Выкупая права на распространение музыкальных произведений, я искренне был удивлен, что эта система все же сохранилась. Собственно, именно после этого в магазинах и появились плееры и услуга добавления на них музыки. Можно было либо купить карту памяти или воспользоваться терминалом. Я откровенно скопировал и переделал под свои нужды решение яблочников с музыкальным магазином. Зачем мне вообще вся эта морока была нужна? Да безумие просто. Договор аренды оборудования очистки заключались на различных условиях, в частности на различных льготах для корпораций. Разрыв же договора с моей стороны влек за собой выплаты неустойки, и естественно в подобном случае я ничего не терял, ведь для меня деньги стран всего лишь бумажки. Но для власть имущих, мои действия были вполне понятными и привычными, несмотря на несколько изменившиеся реалии мира. От возможного промышленного шпионажа я оградил себя наличием на очистительных предприятиях самых верных мне работников. Автоматроны в принципе не могли меня предать, так что я не беспокоился о шпионаже, а из-за уровня радиации внутри установок, какой-нибудь ниндзя если бы и смог пробраться, то исключительно без систем защиты, и вследствие полученной дозы радиации, просто не выберется наружу. Очистительные системы на территории Европы устанавливались в большинстве своем возле городов и водных артерий. Правительство Японии, благодаря поддержке ЭН, тоже смогло заключить несколько договоров на постройку станций. Хоть их зона меньше всего пострадала, даже водные территории, но истерия по поводу радиации, еще со времен Хиросимы, осталась в крови. Последним смогли договориться Соединенные Штаты. Тут тоже достаточно интересная ситуация. В случае с Амирами, в очистке нуждались новые земли, этакий фронтир. Основные жилые, на данный момент, территории, в очистке не нуждались, так что я ожидал некоторых проблем со стороны носителей демократии. Уж больно неприятные предчувствия у меня на их счет. Оставшиеся страны пока себя никак не проявляли в отношении корпораций. Только благодаря поиску и сбору различных специалистов, мне удалось получить свою систему шифрования и чертежи судов. Разделение задач и выполнение их частей разными людьми грозило мне полным крахом этой затеи, но все обошлось. И если результат с кораблями и реализацией их чертежей с минимальными данными о внедряемых в них оборудовании меня не страшил, то вот передача информации заставляла волноваться, ведь от нее многое зависело. Я смотрел, как двигатель Г-12, разработанный ArcGIS Systems, уносит в небеса первый из спутников орбитальной группировки Архимед. Системы виртуальной реальности я разрекламировал, как мог, а запускаемые спутники официально предназначались для передачи информации между салонами виртуальной реальности. В реальности функция информационной сети являлась хоть важной, но не самой главной функцией спутников. Комплекс орбитальных лазеров – вот главная функция орбитальной группировки Архимед. Естественно, спутников я собирался запустить куда больше, чем нужно, но и помешать мне с этим никто не мог. Глава 15. Кончился Фламель, хрен его знает, что случилось конкретно. Были ли это остатки магии, которой не должно было быть, или программа защиты знаний, основанная на каких-то химических реакциях мозга, да все что угодно. Хотя я тяготею к версии о создании защиты посредством магии, но работающей не на магической энергии, а исключительно на принципах работы самого организма. Гадать можно долго, вот только смысла в этом я уже не вижу. Но по крайней мере удалось добыть некоторую часть информации о ритуале. Ангелы, ну или магические автоматы. Не знаю, как это назвать, гомункул, голем или вообще внеклассовая хрень. Личная разработка Николаса. 12 устройств различной направленности и защиты от возможных угроз. Создавались они посредством все того же ритуала, место создания я выяснить не смог. Должны были защищать новое тело Фламеля, в которое перед началом ритуала он собирался переместить душу и сознание. В случае отсутствия отклика от тела запустить финальную часть ритуала. Подобная мера была предусмотрена из-за возможности впадения в спячку нового тела и по задумке должна была пробудить создателя ритуала. Копье являлось своего рода защитой от слуг, в случае выхода из строя программы поведения. Энергия на создание ангелов бралась в момент перед распределением магии между людьми. Этот пункт подтверждал некоторые мои догадки, а еще смущал тем, что, даже не учитывая корову, мне казалось, что их было больше. Без дела я не сидел, так что смог все же найти информацию по ритуалам. Из нее следовало, что применялись они либо к конкретному предмету, либо к некоторой площади пространства. В обоих случаях ритуалы нарушить можно было только устранением каких-либо частей символов из зоны действия, либо мага, либо самого ритуала. В данном конкретном случае, Лилита является тем самым символом, и не простым, а ключом-активатором. Что-то подобное было описано в ритуалах проклятий, когда оно начинало действовать, когда, например, человек брал меч, являющийся таким же ключом-активатором. Пока разумных вариантов решения я не вижу, можно было бы попробовать уничтожить этот объект, вот только я не уверен в правильности этого решения, ведь информации, как именно запускается финальная часть, у меня нету. Может, как раз уничтожением Лилит. Возможно, будь у меня больше сведений о ритуалах, что-то я бы уже придумал, но лезть искать документы во Францию или еще куда, я не стал по той же причине, по которой оставил копье на месте. Пока я не вмешиваюсь в планы фанатиков-самоубийц, у меня куда больше возможностей для действий. Им я не так сильно интересен, как стал бы, утащи я копье к себе. Видели ли меня в Антарктиде или нет, другой вопрос, а если и видели, то мои действия вполне их устроили. Ну, приплыл, посмотрел и оставил все как есть. Будь в моих действиях что-то им помешавшее или посчитай, что мои действия мешают выполнению плана, так спокойно я бы не жил. В общем, чем меньше я вмешиваюсь в план Селе, тем больше у меня развязаны руки. Также свои плоды начали давать, как медицинские центры в Федерации, так и салоны виртуальной реальности. Уже сейчас я могу предположить, что излучение вызывает своего рода мутации организма, и задействуется аура посредством подсознательных желаний. Желание стать сильнее, красивее, умнее и прочее реализуется в разумных пределах, вот только в ущерб другим параметрам. Сверх людей таким путем не получится, но тенденция мне очень не нравится. Такими темпами через несколько поколений могут появляться аналоги фэнтезийных орков, тупые, но сильные, ну и естественно все остальное с перегибами в какую-нибудь сторону. Распространяется это исключительно на родившихся после начала ритуала. Хотя, конечно, все это остается под вопросом, необходимо накопить еще статистики. Да и с воздействием на психику тоже не все ясно. Глава 16. Человеку в своей жизни свойственно ошибаться. Подобные ошибки могут привести его как к взлетам, так и падениям. Или, например, к изменению собственного мнения. Сейчас я стою за прилавком магазина и жду клиентов. Нет, я не попал в другой мир, хотя так можно было бы и сказать. Смотря на быт местных, мне начинает казаться, что катастрофы 2000 года не было. Для этих людей ничего не изменилось, ну за исключением климата. Они как работали, своей безликой массой уподобляясь винтиком в одном огромном механизме, так и продолжают работать. Только справили траур по погибшим и продолжили жить. Тут, мне как кажется, сказался менталитет отношения к смерти. В отличие от всех остальных стран, здесь возникли некоторые трудности с филиалами корпораций. Если у меня и были люди, обученные японскому языку, то вот из-за традиций поведения пришлось нанимать консультантов. Все эти саны, куны, правила поклонов и прочая дурь, оставшаяся здесь в обиходе с древних времен. Откровенно говоря, меня это раздражало, но пока использование всей ереси было необходимо. Необходимо не для продаж или еще чего-нибудь такого, а закрепление здесь до завершения моего плана. Дело в том, что я нашел решение проблемы с Лилит. После уничтожения института удалось достать обрывочные данные по технологии телепортации. Получившиеся разработки отличались от того, чем пользовались создатели синтов. В чем именно дело, мы определить так и не смогли, но я склонялся к версии нехватки фундаментальных знаний и ошибки в еще базовых расчетах. Телепорт переносил не объект, а пространство, вот только на выходе мы получали не исходный продукт, а пазл из помещенных в это пространство предметов. Решением вопроса с ритуалом стала телепортация ключа-активатора в районе Солнца, и уничтожится, и пределы ритуала покинет. Вот только была проблема с созданием телепортационной установки. Ее надо было возводить вокруг этого самого ключа, чем автоматроны сейчас и занимались. Вернее, они рыли подземный туннель от одной из очистительных установок в сторону Токио-3, по миллиметру выплавляя грунт перед собой с помощью плазмы. Началась, как говорится, игра со временем. Пока я, конечно, не задумывался, как определить точное местоположение ключа, но и туннельные работы будут идти еще долго. Вот и осталось мне только ждать. Не желая страдать от скуки, я начал отыгрывать роль одного из сотрудников корпорации, работающего продавцом. Благо везде, где я появлялся как представитель, был облачен в силовую броню, и узнать меня без нее было невозможно. Началось это в 2012-м, через год после запуска программы «Архимед». К этому моменту мое тело, как и аура, окончательно стабилизировались. Увы, у моего организма на генетическом уровне был предел развития мышечной массы, и раздутым от мышц крепышом, мне не суждено было стать. Выглядел я даже несколько тощей обычных подростков, зато не подошел к пределу наращивания физической силы. Так что уступать в физике обычным людям я точно не буду, да и насчет тренированных специалистов я пока тоже не загадывал бы. Все-таки 200 лет обкатки технологий развития тела в условиях убежищ могут оказать мне хорошую службу. Но даже так, имея опыт сражения и ведения боя, как против людей, так и против тварей, я не имел ни техники рукопашных схваток, ни чего-либо еще, так что с этой стороны проигрывал многим военным. Конечно, я пробовал обучаться, даже в свое время просил генерал-майора Пантюхова помочь с этим. Вот только оказалось, что я совсем бесталантлив в плане боя, и учить чему-то новому, только портить уже имеющееся. Так что я решил уделить больше внимания своему ментальному развитию, тренируясь в изучении языков. Первыми на очереди стали Штаты. Английский я хоть и использовал, но решил поностальгировать. Увы, это был совершенно другой мир, и привычные земли пустоши отличались своим населением и поведением. Долго я там не задержался, почувствовав, что точка в Германии начала двигаться. Помнится, что-то такое было в том мультике, и немецкая машина была плодом совместных усилий Америки и Германии, в результате чего решил убраться оттуда, от греха подальше. Перебрался я в Германию, сделав, таким образом, своего рода рокировку, наконец начав постигать иностранный язык. Это было немного сложно, но за 2 года я таки смог начать прилично говорить на тевтонском наречии. Жизнь среди бюргеров запомнилась мне размеренностью и основательностью во всем. Видимо, после катаклизма, немецкая педантичность и основательность взяла свое, и именно это позволило им не скатиться к обычному потреблятельству, а восстановить многие важные для жизни отрасли. Я искренне скучаю по немецкой выпечке. Если прежде Германию я ассоциировал с колбасами и пивом, то теперь к этому списку прибавились и кондитерские изделия. Увы, но в 2014-м я отправился в японские филиалы. Причиной этому послужило начало подземных работ в сейсмоопасной зоне. Хотелось быть рядом и иметь возможность вмешаться в случае каких-либо проблем. Страна восходящего солнца была полной противоположностью Германии. Во всем чувствовалась энергия, присущая муравейнику, большому человеческому муравейнику. Все куда-то спешат, все что-то делают. Крохотные перерывы в этом непрерывном хороводе событий наступали только в единственный выходной, да и тогда торопливость рабочих лошадок превращалась в торопливость опаздывающих на отдых. Примерно такую же картину можно видеть, когда семья, отправляющаяся на юг, спешит на отходящий от перрона поезд. Только здесь спешили безоговорочно все, и зачастую сами не зная куда. Нет, были и те, кто выделялся из общей массы, но по моим наблюдениям, их просто брали под патронаж, так сказать, и приобщали к общей суетливости. Это все воспринималось мной очень негативно. Почему, не знаю, просто не нравилась совокупность всех факторов, и даже то, что здесь я не выглядел мелким шкетом, не являлось хоть каким-то плюсом. Но я не только изучал языки, я не прекращал тренировки, а еще получил результаты исследований из капсул виртуальной реальности. Они, конечно, не пользовались такой уж огромной популярностью, но полученных данных уже хватало для получения точной картины относительно воздействия ауры. Это было странное и в какой-то мере неприятное открытие. Мутации, что я прогнозировал, имели место быть, вот только были и другие изменения в организмах. Например, отставание в развитии, как биологическом, так и умственном. Развитие организма могло прерваться хоть в 20, хоть в 10 лет. Нет, сам организм продолжал внутреннее развитие органов, но подстраивал под внешнюю оболочку. Мне почему-то вспомнилась учительница Камидзё Томы из «Индекса волшебства», взрослый человек в теле ребенка. Но если с биологией был вопрос вполне понятный и не страшный для самого человечества, ну разве что несколько неуместный в эстетическом плане, то с психологическим развитием были немного непривычные мне проблемы. Для меня привычно воспринимать подобные вещи, как тупость, неспособность к чему-либо и прочие умственные расстройства. Но в данном конкретном случае человек очень медленно взрослел психологически. В большинстве своем такие люди были добрыми, наивными, любящими созерцать что-то красивое, будь то картина, музыка или еще что-то подобное. Примерно, такими же в книгах описывали различных деятелей наук и искусств. Помнится, таким описывали и Альберта Эйнштейна, которого в детстве считали умственно отсталым, но благодаря одному дотошному учителю, что разглядел в нем истинный талант, мир узрел великого ученого, а не еще кого-то. В своих странствиях по Японии, от одного филиала корпорации к другому, я наткнулся на того самого Синдзикари. Как я понял, что это именно он? Так датчики, установленные на входе, показали запредельный уровень излучения. В том городе я проработал 2 месяца, наблюдая за ребенком, которому уготовили судьбу совершенно для него не предназначенную. Он не был, как говорят, забитым, скорее спокойным и отрешенным. Каждый приход он пользовался кабиной виртуальной реальности исключительно ради игры на виолончели. Эмуляция участия в концерте симфонического оркестра пользовалась малой популярностью. Глянув на его выступление, я поразился изменением в человеке. Все эмоции были на лице. Парню искренне нравилось так проводить время. Как-то вмешиваться в его судьбу я не стал. Не потому что не жалко, а просто парня реально обложили, в плане слежки. И если для обычных людей были клоуны в черном, то реальной слежкой занимались совершенно другие люди. На их выявление мне понадобился целый месяц, хорошо еще большая часть анализа видеозаписей проводилась компьютером. Жалко пацана, конечно, но тут я ничего поделать не мог. Единственным моим поступком стала подкрутка счетчика мировых посещений эмуляций и подарок, подключившемуся к 100-тысячной эмуляции концерта. Подарком стал плеер Aperture и бесплатный доступ к базе музыки. Обставлено это было, естественно, в виде классической пиар-акции, так что особо ко мне не подкопаешься, а так хоть что-то для парня сделал. Да и, грызшая меня за бездействие совесть поутихла. Побывал я и в номерных Токио, третье удивило наличием излучения с приличным таким фоном. Правда, не имевшим ничего общего с излучением от людей, оно было чем-то похоже на излучение копья, но не более того. Меня даже несколько пугает, какими последствиями может обернуться пребывание людей на его территории. Я то привычный уже и стараюсь контролировать свой разум, а вот какой букет фобий и психологических расстройств можно заработать, находясь в этом месте, даже представить страшно. С открытием в этих городах филиалов тоже была своя история. Поскольку они были чуть ли не столицами, то пришлось идти на некоторые уступки, увеличивая ассортимент предлагаемого товара. Ничего экстраординарного, но мне это было на руку. Из-за необходимости доставки различных товаров мне удалось протащить на территорию городов своих автоматронов. А поскольку их не обнаружили под стел с полями, то могу утверждать, что излучение стел сбоев не фиксируется оборудованием местных умельцев. Я стоял за стойкой, одетый в униформу продавца и бежевом фартуке. Естественно, я позаботился о безопасности своих сотрудников, поэтому положенная по дресс-коду одежда была изготовлена с применением технологий бронирования, разработанных в мире ядерного апокалипсиса еще в довоенный период. Так что при нападении шансы выжить при перестрелке, если метить станут не в голову, будут весьма велики. Да и сами магазины представляли из себя в большей степени бункер-убежище, нежели обычное здание. Команда архитекторов из Владивостока постарались на славу. Они понимали, что делают этот заказ не просто для корпораций, а, как говорится, для себя. А применение моих технологий сделали эти строения еще более надежными. К слову, это был единственный проект, что реализовался без разделения на задачи для разных сотрудников. В данный же момент мозги продолжают работу над улучшением программы образования и развитием собственных технологий. Это нужно не столько мне, сколько самим людям, чтобы видеть, как цивилизация возрождается и развивается, а не погрязла в стагнации. Стоять за стойкой скучновато, зато можно слушать музыку или что-нибудь смотреть, пока нету клиентов. Я прислушался, что там мурлычет проигрыватель, но продано все, отныне не святы. ни ум, ни совесть, ни честь. Нас чести учили с детства, но нынче честь не в чести. Осталось последнее средство, которое может спасти. Третья мировая весна, третья мировая весна, третья мировая весна, именно что весна, когда мир расцветет новыми красками и человечество оправится от зимы. Быть может, она и наступит, вот только все сейчас зависит в большей степени от моих действий, а не от людей. Слишком велик шанс глобального северного пушного зверя для всех живых. А с моим везением, боюсь, что полностью решу вопрос ритуала, только к времени развязки этого глупого сюжета про ангелов и евангелионов. Так что остается только ждать и принять всю тяжесть ответственности за свои действия. Ответственность, мать ее, так, что-то совсем я раскис, надо позвать сменщика и пойти в виртуале пострелять, а то совсем растеряю и так невеликие навыки. Глава 17. Ну что, отпразднуем сегодня? Мисата с улыбкой посмотрела на своего попутчика. Отпразднуем что? Синдзи скосил свой взгляд на девушку, что вела автомобиль. Что? Твое новоселье, конечно. Стоило девушке произнести эту фразу, туннель, по которому они ехали, закончился. И Мисата вновь обратила свой взгляд на дорогу. Девушке очень не хотелось попасть в аварию снова. А ведь перед нападением ангела машина была только из ремонта. Теперь помимо еще 33 счетов необходимо было оплачивать новый ремонт. Вот только из-за последних событий все приличные магазины были закрыты. Неужели придется ехать за выпивкой в другой конец города? Пронеслась мысль в ее голове. Хотя есть еще одно место, правда, там не обслуживают по карточкам нерв. Вроде наличность была, так что можно заехать и туда. Магазин «Аперчур» в Токио 3 предоставлял и продукты. Там, конечно, можно было приобрести вполне годное пиво и продукты, но расплачиваться приходилось исключительно наличными деньгами или по карточке пользователя, которую в Японии обслуживали только в этой сети. Так что перевод средств с одного счета на другой, через банковскую систему платежей, был невозможен. Припарковавшись возле входа в магазин, девушка вместе со своим новоявленным соседом отправилась делать покупки. Составив список заказа, Мисата уже собиралась начать проверять итоговую сумму, как ее отвлекли звуки, раздавшиеся из колонок видеопанели, что показывало либо рекламу, либо внутрикорпоративные новости. Бросив взгляд на картинку, она замерла в удивлении. Новости и три строки с субтитрами, английским, немецким и японским. Сообщалось там о повторе вчерашнего репортажа новостей, и все бы было хорошо, вот только картинка Токио 3 и громады ангел никак не должны были быть достоянием общественности. Проиграла новостная заставка и начался сам ролик. Начала звучать музыка, обычно звучащая при этих словах, в начале, популярного на одном американском телеканале шоу. Ведущий говорил по-русски, но дорожки субтитров продолжали бежать. «Всем привет, я Джонни Ноксвилл и добро пожаловать к придуркам. Простите, я Алекс Призраков. Сейчас 30 августа 2017 года и мы смотрим новое шоу из Японии «Гонки со смертью». Картинка на экране показывала, как по трассе, проходя повороты с заносом, виляла синенькая Alpina 310. Обычный человек вряд ли смог бы опознать марку машины, вот только девушка сразу узнала свою машину. Нет, нет, дорогие зрители, это не полицейская погоня. Просто правительство страны восходящего солнца решили поразвлекаться за счет гигантских мутантов и сил японской самообороны. Камера чуть отдалила изображение, машина превратилась в точку, и стало видно фигуру ангела. Рой атакующий гиганта авиации внезапно хлынул в стороны, а буквально полминуты спустя вокруг гигантской фигуры образовался гриб взрыва. Картинка резко перескочила на подхваченный ударной волной автомобиль. Буквально несколько минут спустя Мисата наблюдала со стороны, за ситуацией, в которой она сама и участвовала. Могу только посочувствовать пассажирам, ставшими участниками очередных развлечений правительства. Выхватил часть субтитров взгляд девушки. Но дальше, больше, дорогие зрители. Похоже, насладившись подобным развлечением, кто-то решил поиграть в файтинг гигантскими роботами. Изображение сменилось на появляющуюся фигуру Евангелиона с отчетливо видимым кабелем. Мисата прикрыла руками лицо, но до ее слуха донеслась знакомая всем мелодия и диктор, пародируя голос из «Все той же» игры, произнес Роунтоне. Фикхт. Защита человечества, секретные данные и огласка вот в такой форме. Девушка не могла разобраться в своих чувствах, то ли ей хотелось расплакаться, то ли убить кого-нибудь. Только когда музыка прекратила играть, — аддиктор произнес фатолиты. Мисата вновь посмотрела на экран. «Мы не знаем, чем вызваны столь оригинальные развлечения в среде японского правительства, но по крайней мере они прилюдно не едят детей, что не может не радовать». Строчки субтитров перестали бежать по экрану, вновь проиграла заставка, после чего уже знакомая диктор новостей сообщала о произошедшем 3 дня назад теракте, уничтожившем одну из очистительных систем в Америке. Кацураги Мисата медленно выдохнула, стараясь успокоиться, и перевела взгляд на терминал заказов. Похоже, от разбушевавшихся эмоций, она не заметила, как ударила по клавиатуре, подтвердив заказ. Тяжело вздохнув, она направилась к прилавку, чтобы оплатить сам заказ, начиная считать наличные деньги. Как назло, наличности явно не хватало. Девушка подняла растерянный взгляд на продавца. Парень чуть выше нее ростом, светлыми волосами и серыми глазами, спокойно улыбнулся клиентке. «Что-то случилось, клиентка-сан?» «Я». Мисата немного замялась из-за смущающей ее ситуации. Прежде такого с ней не случалось, и что сказать, она не знала. Парень пробежался по ней взглядом, задержавшись на приоткрытом кошельке, потом посмотрел куда-то ей за спину. Девушка рефлекторно обернулась, увидев через стеклянные двери свою машину. Улыбаясь уже теплее, продавец проговорил: «Хаэм, примите это в подарок, гонщица-сан, вам и так, наверное, будет тяжело с ремонтом машины». Он провел по считывающему устройству своей карточкой. «Надеюсь, больше у вас не будет столь серьезных проблем из-за развлечений ваших правителей». Мисата не знала, что ответить на его слова, только заторможенно кивнула, забрав протянутый пакет с продуктами. В некотором замешательстве она вышла из магазина и, сев в машину, поставила пакет на пассажирское сиденье. Спустя пару минут машина вильнула, а девушка посмотрела на сиденье рядом с собой. Все это время она была не только в замешательстве, но и пыталась понять, откуда ей кажется знакомым голос этого продавца. И только сейчас вспомнила про Синдзи. Слава богу, парень сидел рядом, и она его не забыла в магазине. Машина остановилась на парковке, девушка уперлась головой в руль. Ну что за конец дня? Сперва эти новости, потом чуть не забыла ребенка в магазине. Хотя все это вина этого диктора. Внезапно девушка поняла, почему голос продавца показался ей знаком. Ведь именно его голос звучал в том новостном ролике. Черт! Мисата тяжело вздохнула и посмотрела на спокойно сидящего на соседнем сиденье Синдзи. Ну что, пошли? Выпрямившись, поинтересовалась девушка у своего пассажира. Молчаливый кивок был ей ответом. Примечание к части. Яцкас схеме. https://www.youtube.com/watch/vnfxmkstvclg. Раунд 1 фикхт. https://www.youtube.com/watch/vnfx9x. Глава 18. Стоит ли верить мультику, я не знал. Сколько там было пилотом? 14? 17? Да хрен их там разберешь. Ковыряние в макулатуре по магии, что мне досталось, было не то чтобы интересным времяпрепровождением, но позволяло отвлечься от ожидания и постоянных переездов от города к городу со сменами работников. По ритуалам я ничего нового так и не смог отыскать. Хотел бы попробовать себя в магии, но передо мной вставал ряд проблем. Все заклинания, что я смог найти в этих путевых заметках, дневниках и прочем мусоре, выполнялись исключительно с помощью палочки. Как помнится по книгам и различным произведениям фанатов, там использовались магические наполнители, иногда даже собственная кровь. Вот тут и сидит заковыка, отделенная от меня кровь, да и прочие куски излучения не сохраняют. Использовать пустые руки? Ага, проще отрезать сразу обе, ведь из доступных мне заклинаний только боевые проклятия. А насколько они энергозатратны? Умереть от истощения, по незнанию применив то, что выпьет всю энергию и жизнь. У меня даже элементарных знаний по технике безопасности нет, а ведь она пишется кровью тех, кто ей не пользуется. Мало мне этих расстройств, так еще и автодок обрадовал тем, что гормоны разыгрались. А я все не мог понять, что такое происходит. Так ведь мало этого, прогнозы утверждают, что с 40% вероятностью это прекратится к 19-му, а то и 20-му году. 0,5% остается на то, что никогда не прекратится и мой организм пойдет в разнос, а сам я сдохну мучительной смертью. Вот такой вот я мутант, млять. Автоматроны при прокладке туннеля чуть не влезли на какую-то действующую подземную базу в горах. Отошли назад, залив проделанный лаз бетоном, и за 2 года обошли горный массив с севера. Впору поминать недобрым словом мою удачу. И ведь не определилась эта пакость со спутника, А сколько их еще может оказаться? Спутники, кстати, меня несказанно порадовали. Оптика, разработанная, к сожалению, не мной, просто поражала своими возможностями. Хотя страдала той же болезнью, что и местная, не желая видеть сквозь огромные толщи облаков. А вот в хорошую погоду с ее помощью можно было даже разглядеть лица людей. Естественно, что всем спутниковым комплексом невозможно управлять вручную одному человеку, поэтому я создал Глидос. Какой Аперчур и без Глидос? Автоматрон из-за количества подключенных вычислительных мощностей был стационарным и обитал в бункере рядом с базой в Якутии. Помимо управления всеми функциями спутников на ней был еще и виртуал. Виртуал, да, он в последнее время перестал меня радовать совсем. Шутеры в виртуальной реальности все же пользовались некоторой популярностью. Также там был своего рода ценз для людей старше 23 и сотрудников силовых структур. Он позволял увеличить порог боли до половины от реальной. На картах типа Нова Проспекта Сити 17 можно было играть в режиме загонной охоты, когда либо один человек, либо несколько штурмуют укрепления защитников. Предпочитая играть именно в такое, я в одиночку штурмовал карты и довольно жестоко обращался с противником, в результате чего люди просто стали опасаться играть со мной, а играть с противником, не чувствующим боль, было уже неинтересно мне. Нет, были и исключения, такие как Пира, Мисс Совершенство и еще пара-тройка игроков. Но как они меня превосходили числом и умением, так и я пользовался грязными приемами, компенсируя свои недостатки. Постепенно и они, и я стали все реже заходить, и в результате я просто перестал играть. Отрадой для меня стало создание виртуального мира пустошей, такими, какими их помню я. Быть может, даже когда-нибудь появится сингл по миру Фала, вот только вряд ли это кого-то заинтересует. Эх, мечты, мечты. В конце августа 2017-го я наконец дождался проблем от миров. Эти товарищи все же решили попытать счастье и попробовать раздобыть мои технологии очистки. Согнали военных к одной из очистительных станций и даже минные поля преодолели. Ну, мир их праху. Детонация заряда и реактора, наверное, были очень красивыми. Спутник, увы, не смог показать именно эту часть местности. Не прошло и десятка минут, как с корпорацией связались уполномоченные лица, с криками, что не успели обезвредить террористическую группировку, выкравшую ядерный заряд и саботировавшую работу очистительной установки, слезно прося помощь с облаком радиоактивной пыли, что двигалось к обжитым районам, обещая найти и покарать предателей в своем стане. Как говорится, мы знаем, что вы знаете, что мы знаем. Ну хоть не стали ни в чем обвинять. Дезактивационную команду, конечно, отправил, а вот строить новую установку пока не спешил. Единственное, что меня интересовало, это старики их подговорили или сами амиры додумались. Буквально на следующий день Токио-3 атаковал Ангел. Хорошо еще, что сам я был в другом городе. А вот создание здесь филиала, я больше не считаю хорошей идеей. Людей надо выводить и оставлять роботов в скафандрах. Внешний вид спишем на усиление защиты в случае очередного нападения. Спутник отлично показывал происходящее, и я прекрасно видел, как события первых серий повторяются. Доверять столь ненадежному источнику, как мультфильм, я уже не собирался, так что изменил положение группировки на орбите и был готов нанести удар по тварюшке. К счастью, ничего подобного не понадобилось, и магический слуга убился об Евангелион. Создание ролика, что крутился по внутреннему телевидению Аперчур, я кроме как озлобленностью на всю ситуацию, гормонами и просто дурью в своей голове объяснить не могу. Но то, что я сделал, а давать задний ход было поздно. Нет, конечно, и из этой ситуации можно извлечь выгоду, отвлекая, например, от горных работ автоматронов. Но это я уже просто оправдываю свой идиотизм. Я никак не ожидал встретить Мисато в первый же день своего появления в городе. Как я определил, что это именно она? Разбитый спорткар, пиво в заказанных продуктах и Икари-младший, отирающийся возле нее. Еще реакция девушки на видеоролик, в тот момент мне, честно говоря, стало стыдно, а поняв, в какой она оказалась ситуации, решил оплатить покупки, хоть немного успокоив свою совесть. Аан хоть и выразили недовольство произошедшим, но не так, чтобы очень. Видео крутилось по всей сети, и многие люди, не только в Японии, видели эти кадры. Санкции никто применять не стал, да и сами, наверное, уже догадались, что в подписанном договоре пункт выбора мной способа демонтажа оборудования указан не случайно, но это так, отступление. Как-то так получилось, что с выводом людей и подготовкой филиала для работы автоматронов я провозился около 3 недель. Сейчас же я отбывал из города, облаченный в броню, на винтокрыле корпорации. В них, кстати, пришлось монтировать местные рации, чтобы была связь с ВПП страны и не создавать аварийных ситуаций. Прошло около 10 минут после взлета, как аппарат резко дернуло в сторону, послышался грохот, и мир в тот же момент превратился в карусель. Все вокруг менялось настолько быстро, что я даже не успевал понять, что же все-таки происходит. В один момент крепления сломались, и ко всему прочему меня начало кидать по отсеку, затем как-то внезапно наступила тьма. Глава 19. Капитан Кацураги следила за сводками, стекающимися в командный центр. Ну как так вышло, что дефектная ракета сбилась с курса? И какой кретин выдал настолько кривой воздушный коридор? И почему диспетчер не оповестил борт Аперчур о начале военной операции? Хотя все это сейчас не важно, важно, что появился ангел, а Евангелион только готовится запускать. Неприятно, конечно, получилось с этим вертолетом, но что поделать, хорошо еще, что он не рухнул на одно из убежищ в Хиругове. Прошла еще пара минут, и операторы начали докладывать о готовности систем запуска. Доклад оператора связи выбивался из положенного по регламенту, и Мисата обратила на это внимание. Повторите. Перехвачен незашифрованный сигнал, направленный в зону крушения. Вещание ведется на открытых частотах.